Я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему в простоте, и Он слышит меня со своей высоты, помогая в нужде и беде. Он, великий и грозный судья, стал мне другом и стал мне отцом. Он на землю сошел, стал таким же, как я, хоть и был всей вселенной творцом. Он все нужды мои брал на плечи свои, и, смиряясь до самой земли, он, как нищий, скитался в нужде и беде, чтобы от гибели грешных спасти. Я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему, как к Отцу, и ко мне Он спешит со своей высоты, протянув ко мне руку свою.